феноменологии радикального субъекта. И также мы продолжаем говорить о Теофрасте Парацельсе, о его экстраординарно интересной метафизической философии и его понимании риторической физики и философии, астрономии, как он сам говорит, его интерпретацию природы и человека. Сегодня мы дошли до человека. Это в каком-то смысле квинтэссенция парацельсовской теории, потому что он был врачом. Прежде всего, Парацельс был врачом, и его задача была излечение человека. Но как подлинный мыслитель, как настоящий интеллектуал, как истинный врач, прежде чем лечить человека, Парацельс считал необходимым понять, что такое человек. Потому что если мы не понимаем, кого мы лечим, то мы не понимаем ни что такое лечить, ни приложение наших усилий, и необходимо понять, что такое здоровье, что такое болезнь. А поскольку человек вписан в мир, то нельзя лечить его, и исследовать его, и говорить о его болезнях или его здоровье и процессе оздоровления в отрыве от мира. И поэтому для того, чтобы врач был врачом, арц по-немецки, для этого ему необходимо быть алхимиком, философом, астрономом и теологом. Потому что если, как в одной из книг «Парамирум Бух», книги «Парамирум», Парацельс говорит, что истоки болезни бывают от Бога, а, соответственно, некоторые болезни требуют теологического анализа. Бывают болезни от звезд и от большого макрокосма, тогда человеку необходимы астрономические знания. Бывают болезни от духов, тогда человеку надо знать то, что Парацельс называет светом природы. Бывают от стихий, тогда и верхних, и нижних, тогда человеку надо быть, как в парацельсовском понимании, философом, то есть знающим стихии верхние и нижние. И бывают еще болезни собственно человеческие, которые для этого надо знать человека, антропологию. Ну и бывают уже самое такое маловероятное – это от того, что называется сальнитрических вторжений. То есть, собственно, материально-материальные причины. То есть причины, которые являются низшими, их тоже надо знать. Но это уже самая грубая форма врачевания и целительства. То есть для того, чтобы быть врачом, надо быть и теологом, и астрономом, и философом, то есть метафизиком, физиком, алхимиком, и антропологом, социологом, если угодно. То есть подлинное из лечения человека невозможно без понимания не только самого человека, его глубинной природы, но и без понимания мира, без понимания Творца этого мира. И это создает представление Парацельса об интегральном враче. Интегральный врач Парацельса – это прежде всего мыслитель, это прежде всего мистик, который исцеляет самого себя. То есть вот это «medica cura te ipsum» – это поговорка «врач, излечи самого себя», Парацельс воспринимает в самом глобальном смысле. Человеческая природа повреждена, человек находится в больном мире, и сам он болен, считает Парацельс. Сейчас мы посмотрим, откуда это он берет. И поэтому его задача – излечиться, даже если у него нет никаких симптомов. Потому что если он находится в нашем мире, это уже симптом того, что он болен. И от этого надо лечить в первую очередь. Лечить надо от невежества, от тупости, от отсутствия богословской компетенции, от отсутствия науки. И этим Парацельс занимается. В первую очередь он лечит сам себя от невежества, от грубости, от материальности, от наростов разного рода элементных воздействий, стихийных, низших стихий, и он лечит себя от дьявольской прелести, он излечивает себя от деградации, от падения, и излечивая себя, восстанавливая человека в себе, он способствует восстановлению здоровья других, он передает свой опыт другим, он включает в этот процесс лечения тех, кто нуждается в этом. И вот это настоящий врач, вот это настоящая интегральная медицина. Интегральная медицина Парацельса – это не просто добавление или использование духовных элементов для излечения материальных тел или добавления к материальности чего-то духовного, а это представление о цельном человеке в цельном мире, который создан, целиком создан Богом. Поэтому если мы упускаем какой-то элемент из этой онтологии, казалось бы, не обязательно для лечебного искусства, мы просто попадаем в заведомо ему цели. То есть врач, который не то, что даже не признает Бога, но не выстраивает всю полноту картины мира, в том числе и человека, и этиологию заболеваний из акта фиат, акта творения, игнорируя трансцендентное измерение, вообще не врач. Он просто некоторое недоразумение. Неинтегральный врач, не врач. И поэтому Парацельс, как-то остро осознав это, он говорит, мы должны восстановить статус и достоинство врача. Врач, не исцеляющий самого себя. Врач, не способствующий реставрацию и реновацию мира. Реновацию и реставрацию мира в его полноценном состоянии, не врач. И, соответственно, вот сейчас мы подошли к антропологии Парацельса, которая необходима была ему для эффективного осуществления своей врачебной практики и одновременно как финальный результат его космологии. То есть это совершенно особое представление о враче. Не случайно эти роли врача часто во многих обществах сопрягаются с жреческими функциями. Мы знаем в православной церкви, в христианстве, роль миропомазания, которая считается самым... Елеопомазания, которая является, считалась в традиционном обществе максимальной формой излечения. Мы знаем предания о королях-талматургах, о том, что королевское достоинство в средневековой Европе еще выражалось в способности короля прикосновением излечить больного, даже от неизлечимой болезни. Христос, сам Бог, лечил людей, исцелял людей. И поэтому в медицинском искусстве есть нечто жреческое, нечто сакральное. Соответственно, врач без этого трансцендентального измерения не врач. Если он служит только людям, он уже служит не людям, а какому-то другому началу. А если он в людях видит только тело, то это вообще уже полное ничтожество, и он недееспособен, некомпетентен, и все его благие помыслы, они ведут только к накоплению зла, болезни, страдания, гибели и вырождения. Потому что истинный врач должен быть полноценным, в первую очередь, совершенным человеком, он должен быть по определению ориентирован, он должен обладать теологическим опытом, он должен обладать космологическими представлениями, он должен быть полноценным физиком, в сакральном смысле, астрономом с необходимостью и алхимиком, то есть специалистом в стихиях, элементах и превращениях веществ. Без этого он не врач. Итак, мы переходим к представлению о человеке в философии Теофраста Парацельса. С самого начала, можно сказать, мы уже говорили о некоторых уровнях онтологии и говорили о том, что такое микрокосм. Мы начали, по крайней мере, эту тему. Так вот, можно иногда из парацельсовских текстов сделать вывод, что Парацельс говорит о человеке, о микрокосме, как о синонимах. Однако это требует более внимательного рассмотрения. Да, это синонимы, но одновременно это риторическая синонимичность. Это не отождествление одного с другим. Это сближение, если угодно, это метонимия. Это риторическая фигура, которая берет часть, указывает на часть, подразумевает целое. Так вот, в полном смысле слова, с точки зрения уже серьезной, полной онтологии парацельсовской, микрокосмом является подлунный мир. Вот подлунный мир, все, что принадлежит сфере, которая располагается под Луной, это микрокосм. То есть это микрокосм в целом. А человек является микрокосмом как та инстанция, которая этот микрокосм представляет, замещает, воплощает в себе. И эта синонимическая идентичность человека и микрокосма представляет собой пример именно риторической метонимии, когда мы, или синекдохи, когда мы берем, мы говорим, три головы скота, но речь идет о том, что это не три головы, а три коровы или три скотины, но мы называем всю скотину через понятие голову, через голову, или, например, столько-то душ крестьян. Душ – это значит не только душ, отдельных душ, но еще и тел. Мы говорим душа, подразумеваем душа и тело, мы говорим голова в отношении скота, подразумеваем голову и все остальные члены тела этого скота. Поэтому мы говорим человек и подразумеваем микрокосм в целом. То есть мы называем часть микрокосма, но не всякую часть, а ту часть, как голова у скота или душа у человека, которая представляет собой максимальную квинтэссенцию, некоторое средосточение всего целого. То есть это не просто одна из частей берется как синоним целого, а это главная часть, которая, собственно, и делает это целое целым. И человек в этом отношении подобен царю. Не случайно у Парацельса есть такое представление, как монархия. Причем монархию он понимает в очень особом онтологическом и антропологическом смысле. Монархия – это достижение человеком или вещью своего максимального расцвета, своего акме, своего пика. То есть тогда, когда человек есть сам, человек сам в себе, когда он расцветает, когда он дает плоды, когда он приходит в полную форму, выражая самого себя максимально полным образом, вот тогда человек достигает монархии. Монархия у Парацельса – это то состояние, когда определенная личность человека или какая-то вещь достигает своего пика, достигает своего акме, своей кульминации. Когда человек выражает в какой-то части своего времени, своего бытия, выражает полноту своего содержания. Это достижение состояния монархии. Монархия – это когда власть получает наиболее сущностное начало в человеке. Это момент полной реализации. И тогда он, архей, тоже еще термин, важный термин о философии Парацельса, архей – это некое начало, персонифицированное начало. Существует архей макрокосма, архей микрокосма, архей разных процессов, архей человеческого тела, архей в душе, архей в духе. То есть это некоторое управляющее начало, которое организует гештальт человека, собирает множество в единое или наоборот выражает в таком в цельности, выражает некоторую конституирующую волю. И вот тогда, когда сущность человека, как архей человека, как то, что делает его гештальт гештальтом или индивидуум, в смысле Дитриха фон Фрайберга, индивидуумом, вот эта индивидуация, когда акт индивидуации достигает своей полноты, когда гештальт полностью проявлен, тогда речь идет о состоянии монархии. Монархия – это момент. Причем интересно, что Парацельс говорит, что монархия связана со временем, но у каждой вещи свое время. Каждая вещь, каждый человек несет в себе свое собственное время, которое движется к монархии. То есть монархия – это цель времени. Время организуется и комбинируется таким образом, чтобы воплотить себя в моменте монархии. Так вот, это очень важное понятие монархии. У некоторых момент монархии, говорит Парацельс, наступает летом, у кого-то весной, у кого-то осенью, а какие-то формы достигают своего монархического пика и зимой. Кто-то достигает монархии в жизни, кто-то в смерти. И вот это многообразие времен и многообразие моментов монархии составляет уникальное богатство жизни, мира. Так вот, человек в этом смысле представляет собой в каком-то смысле монарха всего микрокосма. Он монарх подлунного мира, и он представляет собой гештальт подлунного мира. Когда мы говорим «подлунный мир», то есть сфера четырех стихий, Мы говорим о человеке. Когда мы говорим о человеке, мы говорим о подлунном мире. Точно так же, когда мы говорим, царь заключил союз с другим царем. Это значит, что не просто царь заключил союз, а что его царство заключило союз с другим царем. Поэтому это типичный пример метонимии. И вот отношение между микрокосмом и человеком – это отношение метонимии. Ну, как и в любом риторическом, как в любой риторической фигуре, этот метонимия, как такая форма риторического высказывания, может меняться, потому что мы можем понимать, говорить микрокосм, понимать человека, либо подлунный мир. Но тогда мы можем говорить человек и тоже понимать под ним подлунный мир. То есть мы можем говорить человек, а можем говорить микрокосм, можем говорить подлунный мир, можем говорить антропос. И эти вещи, эти, скажем, множество обозначаемых, они, вот эта пара обозначаемых, она меняется в зависимости от контекста. Это составляет особенность, как мы говорили, веселой науки или алхимического языка или языка алхимии. Соответственно, самое важное, только самое важное, это понять, что микрокосм и человек – вещи не совпадающие. Да, собственно говоря, и человек, то, что мы понимаем под человеком сегодня, совершенно не имеет никакого прямого, по крайней мере, отношения к тому, что называют человеком Парацельс. И здесь надо понимать одно неопределенное через другое. Итак, что же такое человек, а что же такое микрокосм, Парацельс? Можно сказать так, что человек или микрокосм Парацельса, вот в том, что их сближает, есть точка пересечения разного рода множества элементов, располагающихся по периферии круга и двигающихся к центру. То есть в одном месте в книге «Азот» о линии жизни и о древе жизни, называется эта книга, книга «Азот», Парацельс приводит символ круга, в центре которого пересекаются различные линии, для того, чтобы объяснить, как был создан Адам, и что такое природа человека или микрокосма. Природа человека или микрокосма – это соединение всего содержания подлунного мира в едином центре. То есть это точка пересечения всех жизненных линий подлунного мира, именно подлунного мира. То есть это некий центр подлунного мира, абсолютный центр, и это недвижимый двигатель подлунного мира. Это его, если угодно, а здесь уже довольно становится понятным, это его активный интеллект, нус поэтикос. То есть Адам или микрокосм есть нус поэтикос. То есть это точка того колеса, которая распространяется вокруг него. И поэтому этот Адам вечен, поскольку время находится на его периферии, живой, поскольку он состоит из жизненных импульсов всего мира. Он всеобщий для подлунного мира. И одновременно он сингулярен, потому что он одна точка. И вот эта точка пересечения всех линий подлунного мира и составляет природу микрокосма. Вот. Микрокосм, таким образом, если угодно, это человек таким, каким он должен быть, каким он был создан и таким, каким он должен был бы стать, будучи созданным. То есть это человек, находящийся на своем естественном месте, в раю, в центре творения, и в этом раю и он и должен был бы быть. И вот вся его судьба по замыслу Творца должна была бы развертываться именно в этой центральной точке. Человек создается как центр подлунного мира, с которого начинается возврат к своему трансцендентному истоку. Вот таким человек должен был бы быть, и таким человек призван стать. Поэтому тот человек, который движется к этой функции, он становится и человеком, и микрокосмом. Если он не движется к краю, то он, наоборот, теряет свои человеческие свойства. И он перестает быть человеком и перестает быть микрокосмом, соответственно. То есть человек как микрокосм, ну, можно так сказать, человек как человек или микрокосм как микрокосм, все вместе, это тот, кто находится в центре мира, тот, кто находится в центре рая, это Энох, это Адам, это тот, кто не знает смерти, тот, кто не... Это Мельхиседек, это не знающий, не появ... он был создан, но не рожден. Поэтому Адам в Библии был создан, из лимуса. Лимус для Парацельса – это очень особая инстанция. Он отождествляет лимус, из которого был создан Адам, то есть прах, из которого он был, или ил, или глина, или красная земля, Адама, из которого он был создан. Он называет это лимусом по латыни, то есть некой почвой или илом, но понимает под ним семя, которое воплощает в себе весь подлунный мир. То есть Адам был создан из семени, в котором был весь подлунный мир, собран в одну концентрацию. Поэтому он есть суть и смысл, цель и монархия подлунного мира. То есть Адам был элементом монархии подлунного мира и должен был быть, и остается в той мере, в которой он вечен. И он находится в центре вещей. Таким образом, микрокосм или человек – это вот именно это. Ну, уже из одного такого представления понятно, в чем заключается врачебное искусство. Врачебное искусство заключается в том, чтобы восстановить человека в райском достоинстве. И здесь очевидно, что оно пересекается непосредственно с мистериями, с церковными практиками, с религией и, как может быть, еще иначе. То есть здоровым человеком или человеком как таковым является Адам до грехопадения. Вот это человек, и это микрокосм. И каждый из людей несет в себе отдаленную связь именно с этим. Поэтому, когда мы говорим «люди», то мы имеем в виду каким-то образом причастные к тому, кто является вечно микрокосмом. Когда мы говорим «люди», мы говорим связанные с активным интеллектом, с «нус поэтикос». Поэтому мы мыслящие. Мы мыслящие, потому что нус поэтикос все равно еще мыслит в нас, несмотря на то, что мы об этом забыли и утратили с этим всякую связь. То есть для Адама, для Парацельса Адам – это радикальный субъект. То есть это активный интеллект, это то, что стоит в центре подлунного мира. Соответственно, вот с этого начинается, если угодно, его антропология. Помните, мы говорили, что в антологии Парацельса в центре стоит Парадис и его окрестности, Парадис и Экстернус. Так вот, Парадис и есть место там, того, где пребывает человек. И более того, человек – это тот, кто пребывает в Парадизе. Тот, кто пребывает вне Парадиза, он уже не совсем человек. И уж, по крайней мере, он нездоровый человек. И поэтому Парацельс сотождествляет грехопадение и изгнание праотцев из рая с заболеванием или даже с мисгебурт, с таким с рождением монстра. Человек становится монстром, будучи изгнанным из рая. Он перестает быть самим собой. Изгнанный человек – это уже не совсем человек, это заболевший человек, это человека-монстр. Он уже не тот, кем он должен был бы быть, и не тем, кем он является по сути. И интеллект его не таков, и здоровье его не таковое. Поэтому, может быть, если он болеет, это и есть призыв вернуться, а не наоборот, там, починить быстренько, подлатать и опять пустить в то ублюдочное существование, в котором он был до того, как заболел. То есть болезнь в этом смысле приобретает совершенно такое метафизическое значение. В первую очередь надо понять, говорит Парацельс, почему заболел, то есть для чего даже сказать, не почему, ладно, для чего ты заболел. Болезнь – это цель. Болезнь, как у всего, что связано с нами, что связано с миром, у всего есть цель. И вот для чего ты заболел, говорит Парацельс. Если ты заболел для одного, то тебе надо лечить по одному. А если ты заболел для другого, то тебе надо лечить по-другому и давать совершенно другие лекарства. А истинным здоровьем может быть только возвращение на райскую родину, то есть к самому себе, к своему внутреннему тайному и тайному центру. Дальше, ну это вот такая общая картина отношения микрочеловека и микрокосма, и, соответственно, после грехопадения человечество уже отделилось, отслоилось от человека, оно выпало в некую соль, отсюда соль нитрише, после взаимодействия кислоты и основания человечества выпало в соляное, сольнитрическое существование, оказавшись в экстернусе, оказавшись в изгнании, и ностальгия, которая пронизывает человеческую культуру, человеческую мысль, человеческий дух, это и есть стремление возвращения в рай. При этом Поскольку для Парацельса мы видели, весь мир творится сразу и полностью, и время на самом деле оказывается только таким внутренними параметрами экзистирования отдельных существ или веществ, то, соответственно, парадиз и рай, и, соответственно, микрокосм, и, соответственно, настоящий человек никогда не бывает только до. Он всегда бывает до, после и сейчас. То есть он к нему можно попасть после смерти, особенно после Христа, после прихода Христа, который открыл двери в рай. Поэтому так важно для Парацельса христианство. Парадиз, рай впереди, парадиз сзади. Но еще, и вот это самое важное, парадиз здесь и сейчас. Потому что парадиз не может быть исключительно функцией от времени. Потому что парадиз вечен. Он явлен в начале и явлен в конце, он скрыт в середине, между началом и концом, между точкой альфа и омега, или он скрыт в этом линии жизни азота. Ведь книга, я говорил, что слово азот, это состоит из первой буквы алфавитов сакральных, альфа, альфы или а латинской, и последних букв этих трех алфавитов, которые считались священными языками в христианской традиции. Тау в иврите, зет в латыни и омега в греческом. Соответственно, это между альфа и омегой, между начале альфа – это парадиз, это рай, омега – это парадиз, и между ними, все, что между ними – это линия жизни или древо жизни. И эта линия жизни или древо жизни, оно тоже парадиз. Оно не может не быть парадизом. То есть парадиз, как бы он ни скрывался, как бы он ни оказался далеким и закрытым, он все равно есть, его не может не быть. И отсюда есть возможность прорыва к парадизу. То есть вот эта возможность исцеления человека сквозь толщу изгнания, сквозь экстернус, вот это движение назад, возвращение к точке неподвижного рая, это в каком-то смысле и есть феноменологическая редукция Гуссерля, движение в противоположном направлении от движения нашей мысли, нашего существования, нашей жизни, обращение вот Иордана вспять, когда мы двигаемся назад, мы двигаемся в обратном направлении, не от рая, а к раю. И это движение не есть движение в обратном направлении от времени, потому что рай впереди, а рай – это А, и это Зот, это Зет, Омега и Тау, это впереди. А это и Альфа, и Омега, парадиз. Соответственно, движение к раю не есть движение ни назад, ни вперед. Это движение по вертикали, движение к вечно настоящему. И в этом и состоит главная особенность антропологии Парацельса – это понимание о неизбежном, необходимом присутствии вечного элемента в центре человеческого бытия. Человек даже в изгнании представляет собой человека райского, человека неизгнанного. Иначе бы он утратил бы имя Адам, иначе бы он утратил бы всякую связь с человеком, иначе бы он вообще полностью превратился бы в зверя. А он стал зверем, да, в значительной степени говорит Парацельс, но он сохранил в себе нечто небесное, нечто изначальное, нечто вечное. Он стал зверем, в который погрузили часть ангелической и даже божественной вечности. И это особый зверь. Он может быть страшнее, чем другие звери. Он может быть более, поэтому он монстр. Потому что вот эта смесь ангела и зверя – это и есть монстр. Зверь сам не монстр, и ангел тем более не монстр. А вот человек – это монстр, потому что в нем содержится то, что в принципе не должно было бы содержаться. И эта звериная часть в человеке, она пристала к Адаму как раз в момент его грехопадения, в изгнании. Изначально человек творился телесным, но ангелическим по Парацельсу, поэтому он не был зверем нисколько, он стал зверем, он выпал в звериность, он приобрел звериные черты, звериные части тела, которых у него не было, когда он был андрогинным изначальным носителем прозрачной телесности, когда он находился в самом себе, когда он был в полной мере микрокосмом, то есть точкой пересечения всех сил подлунного мира, он не был зверем никак, он был чистым интеллектом, он был активным интеллектом, хотя и наделенный прозрачным девственным телом, андрогинным телом, имея внутри себя все необходимые для духовного производства органы в одном себе, в своем сердце, и до появления Евы, до первого сна. Соответственно, вот это активное, он так же, как ангелы, не закрывал глаз, и вот его ангельские глаза, которые были похищены или разбиты сатаной, как говорит Парацельс, они не закрывались ни на мгновение, они не моргали. И как активный интеллект Аристотеля, он никогда не прекращал думать, этот человек, человек, находящийся в раю, он не знал сна, он не знал прекращения взгляда, и взгляд его был чистый и прозрачный. И он совсем не был нисколько звериным, поскольку он был ангельским. Он стал зверем, стал монстром, когда выпал в экстернус из парадиза, и, соответственно, излечением является расколдовывание человека, и снятие с него вот этой звериного проклятия. То есть человек должен перестать быть зверем. Это как золотой осел Апулея. Человек должен быть расколдован. И в этом задача и алхимика, и врача по Парацельсу. Необходимо вернуть человека к его центру. И теперь, если мы посмотрим на символ золота в алхимической традиции, это круг и с центром, с точкой. Круг и центр. И вот этот символ и означает в каком-то смысле микрокосм. Это микрокосм и солнце. Это солнце микрокосма, это точка. Это Адам, это и есть человек. Вот микрокосм – это и периферия, и точка. Но в большей степени точка, в которой пересекаются все линии периферии. И в этом отношении задача человека, исцеление человека – это превращение из человека такого животного, монстрического, сатурнического, как говорит Парацельс, в золотого человека. Это превращение свинца в золото в камнях, но самое главное – это превращение человеческого монстра, превращение в одно живое, светлое, светящееся, солнечное, золотое сердце. Человек, как микрокосм, это сердце микрокосма и сердце самого себя, и это сердце должно быть чистым, светлым. Это не звериное сердце, это ангельское сердце, это прозрачная диафанная капсула, в котором находится активный интеллект. Вот что такое человек, и вот что значит арцна, и вот что значит врачевание, вот что значит целительство. Это возвращение человека к центру его самого себя, к его райскому доживотному состоянию, освобождение его от этих оболочек, которыми он покрылся, от наростов, которыми он покрылся в экстернусе. Это движение к своему истоку. Таким образом, вот это, с одной стороны, одна из логик рассмотрения человека, его достоинства и его восстановления, собственно говоря, человеческой алхимии заключается в том, чтобы пройти от периферии человека к его центру и получить философское золото, золотого зародыша, который находится в центре человеческого сердца. Это движение от периферии человека, от экстернуса в человеке к его центру, от его пассивного, если угодно, интеллекта, от чувственной сферы, движение от телесности его, движение к его интеллектуальному центру. И в этом отношении исцеление человека – это в каком-то смысле его философское образование. В первую очередь, то есть вот именно понимание себя как ума, как духа, оттачивание своих интеллектуальных способностей в ходе духовной практики и есть исцеление. Вот это и есть врач. Врач, поэтому врач и философ – это не две разные профессии. Мол, выбирай, кем стать, врачом или философом. Если ты стал настоящим философом, ты стал врачом. Если ты стал настоящим врачом, ты должен быть философом. Потому что если ты не философ, то ты просто не врач. То есть ты имеешь дело с останками. Ты мойщик трупов, ты могильщик. Ты все равно занимаешься мертвыми вещами. С мертвыми людьми глаза вылупят, говорит, доктор, там, помогите. А зачем тебе помогать? Ты вообще кто такой, чтобы тебе помогать? Ты свое человеческое достоинство утратил, дорогой. Ты вообще ты кто, чтобы тебе помогать? Ну ладно, скажет врач, давай, вот тебе Канта. Ну, Канта, это, конечно, не лучшая помощь, но лучше вот Платона. Вот тебе Платона, вот читай. Вот читай, может, выздоровешь, но может, нет. Вот как, мне кажется, должен поступать такой парацельсианский врач. Но Парацельс так не поступал. Он был милосердный, христианский, добрый, и поэтому старался излечить всех, и идиотов тоже. Поэтому полагаю, ну как, вот есть же ветеринары, собственно говоря. Вот это тот человек, который не занимается душой больного, тот ветеринар, он тоже полезен. Потому что у кошечек, у собачек, у мышек тоже бывают какие-то проблемы со здоровьем. И они тоже заслуживают медицинского ухода. Но все-таки человек имеет совершенно другое достоинство. Он принадлежит к микрокосмической монархии. И к монарху все-таки это одно отношение должно быть, врачебное даже. Другое дело к мышке. Мышку тоже жалко, как и царя. Но согласитесь, не можем мы поставить все-таки царя на одну доску с мышкой. Мышка важна, никаких вопросов. Мышка сломала лапку, надо быстро хирурга, надо, конечно, ставить ей шину. Это все очень, очень правильно, и Парацель сам бы порадовался. Или нашли гнома какого-нибудь там страдающего с зубной болью. Его надо вести, конечно, гнома, русалку, к врачу лечить. Но микрокосм нуждается в другом качестве отношения, излечения. Микрокосм, то есть человек как таковой, нуждается в восстановлении его абсолютного вечного монархического достоинства. Вот какого врача требует именно человек в полном смысле слова. И, соответственно, это движение от периферии, где человек и животные, и растения, и трупы, и совокупность каких-то уже разложившихся членов, это движение к восстановлению его, как будто мы восстанавливаем человека заново. В каком-то смысле это акт врачебного искусства по Парацельсу, это состоящее в восстановлении микрокосма, это воскресение мертвых, потому что человек в этом животном состоянии, в котором мы с вами находимся, это труп. Это труп, который, как Христос говорит, вы повопленные гробы, то есть вы раскрашенные гробы, и ничто иное, даже разодетые или намазанные, вы просто гробы, вы трупы. И для того, чтобы родиться заново, для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы восстановить свое достоинство, необходим врач. И, соответственно, над этим врачом выступает философ, выступает герметик, который ведет человека от сатурнической проказы, от чумы материального мира, в котором такого плохого экстернуса, пронизанного дьяволом, пронизанного дьявольской акедией, вот этим темным недовольством перевернутого мира, потому что в этот темный мир экстернуса с еще более экстериорной стороны вторгается ядовитый, переворачивающий всю перспективу взгляда, влияние падшего ангела. И вот, чтобы спасти, вырвать человека из этой коры, коросты, из минеральной плазмы темного существования, еще модерируемого дьяволом, то вот это и есть исцеление. И движение через метаморфозы, через трансформации, через сложные процедуры, движение к золоту, которое у человека есть. Поэтому алхимики говорят, для того, чтобы делать золото, надо иметь золото. Для того, чтобы стать человеком, надо быть человеком. Невозможно сделать, хотя по Парацельсу можно сделать человека из нечеловека, это будет гомункул, об этом мы поговорим, но все-таки, строго говоря, человека из нечеловека сделать нельзя. Разве что в каких-то исключительных случаях. А вот восстановить в человеке его достоинство можно. Человек не просто был когда-то человеком, и не просто он будет после воскресения мертвых снова человеком, он и сейчас человек. Вот в этом глубокая истина. Человек до конца не может полностью порвать свои связи с раем. Он всегда немного, хоть пусть совсем волоском, ниточкой, невидимой струной, неслышимой, невидимой, неощутимой, но он связан с раем, он живет активным интеллектом. А если бы не было активного интеллекта, он бы просто сгинул, он бы растворился, лопнул, потому что он и есть этот активный интеллект, он его представляет. То есть в каком-то смысле это еще одна метонимия. Если человек, как Адам, как тот, кто находится в центре подлунного мира, есть метонимия всего подлунного мира, то есть он и есть микрокосм в этом смысле, то человек в изгнании, в экстернусе, за пределом рая, он тоже является метонимией, другой же следующей, метонимией человека, который находится в центре. И как любой синоним, как любая фигура речи, как любое риторическое утверждение, как любая антимема, это частично так, а частично не так. Мы говорили, что в риторической антологии, в антологии тварного мира всегда именно эта двойственность, всегда эта бивокальность утверждения, то есть всегда принцип синонимии, принцип доминирует. Поэтому человек, мы говорим, что человек за пределом рая уже не человек, но при этом можно сказать также, что человек за пределом рая уже не человек, но все еще человек. И то будет абсолютно верным. И вот эта дистанция, вот этот зазор, и есть зазор лечения, зазор просвещения, зазор посвящения, зазор возвращения. Потому что если бы мы не были изгнаны, нам не было бы куда возвращаться. Мы просто бросли там, как грибы. А мы не грибы, мы изгнанники. И это совсем другое. Грибы родятся там, где появляются на свет. А мы появились на свет не здесь. Мы не отсюда. Мы вообще не отсюда. В этом экстернусе мы чужие. И это понимает в какой-то мере каждый из нас. Хоть раз в жизни. Может быть, перед смертью или в каком-то состоянии очень глубокого, сильного просветления. Мы понимаем, что мы не те, кем сами себя считают, и все друг друга нас считают. Мы что-то еще. И что-то еще не схватываем, что-то еще невидимое, что-то неслышимое, что-то даже несуществующее. Но есть в нас что-то, что никто не знает. Это тайна человека, которая сближает его с самим человеком. Это тайна с нашей связи с тем, что мы утратили, что нам бы надо было бы вернуть. Вот на этом строится принципиальная онтология. Онтология Парацельса. И интересно, что ярче всего это видно в трактате о долгой жизни. Очень интересный трактат, потому что в этом трактате, оставшемся на латыни, который разбирал, кстати, Юнг в Парацельсике, во второй лекции о Парацельсе, там речь идет о том, что Парацельс говорит, жить можно долго. Ну как же, вот живут же саламандры долго, феникс может возрождаться из пепел. То есть приводит ряд исторических, научно-исторических таких истин, которые не подлежат сомнению. И ссылается на Библию, что наши праотцы жили очень долго. И вот постепенно, описывая... Да, для начала он говорит, что на первом этапе, как вот жить долго. Ну, во-первых, стараться быть менее задействованными в буйство материальной стихии. То есть чуть-чуть отстраняться, меньше есть, меньше страстям поддаваться. Если о нас думают плохо, не думать плохо в ответ, не вступать в миметическую агрессию по Жерару. То есть вот уклоняться от прямой вовлеченности в буйство внешнего мира. И проживешь дольше, Парацельс говорит, ну, до 100-120 там, лет. То есть если просто уклоняться от мира, уклоняться от этих сциллы харибд, носящихся телесных и психологических и духов, которые вокруг нас носятся по Парацельсу, просто увиливать от драмы и буйства жирового мира, можно прожить долго, потому что наши... Психика, наше тело, наша душа, наш дух, вот то, что находится между душой и телом, будет сохраняться более свежей, более здоровой. Очень здоровая вещь. Для этого надо там мало есть, не увлекаться никакими пороками или вообще не есть, как вот те, которые дышат или питаются землей, только воздухом или только землей, о чем мы уже говорили. Соответственно, можно продлить свою жизнь таким способом, но на самом деле... Дальше у Парацельса кругами. Вот кроме такой вот физической гигиены, дальше идет психическая гигиена. А можно двинуться во внутренние миры и уже погрузиться в сферу от тела в духа. Духи живут дольше, духи обладают собственной онтологией. Если ощущать себя не столько телом, сколько духом, и обратить внимание на меркуриальную идентичность самого себя – тоже прожить можно еще гораздо дольше, потому что духи переживают и физическую смерть, соответственно, и физическая смерть может отступить, и человек, реализовавший себе некую следующую ограду, то есть он все приближается к своему центру, то есть он вышел с периферии, уклонился от рассеивающей центра центробежной периферии, дальше сохранился, пробалансировал там, прожил до 120 лет, но это тоже там не конец. Дальше Парацельс говорит, можно отождествиться собственным духом, со своим более тонким, вот с тем, кто, как он описывает духа человека. Парацельс говорит, что тело днем бодрствует, а дух днем спит. Ночью тело спит, а дух бодрствует. Поэтому, если человек поменяет местами центр своего внимания от тела к духу, то тогда он будет, его дух будет бодрствовать и по ночам, и днем, а тело будет, ну, как бы сказать, оно будет подремывать, оно не будет иметь большого значения, человек будет жить в духе. И вот, живя в духе, он может многие энергии, силы, которые он растрачивает на телесную, поддержание телесной жизни, он как бы сохранит, потому что тело будет, даже если оно где-то еще и днем болтаться, то оно будет вспать, а дух будет бодрствовать, будет ходить по своим делам. Чем интересно, что дух Парацельс понимает как подвижность. И вот это очень интересный момент, когда он говорит, что про себя рассказывает в биографии, что я жил как дух, под этим он имеет в виду, что он двигался, что он путешествовал. Вот человек, который едет, который куда-то идет, который находится в движении, он делает так, как делает дух, потому что телу свойственна тяжесть. Сел куда-то и сидишь, там лег и лежишь, а дух этого не выносит, дух постоянно двигается. И вот если человек постоянно двигается, то он двигается вместе с духом, то он уже более дух, чем тело. Вот это очень важно. Отсюда, кстати, такое представление о вечном жиде в христианской традиции, о богосфере, который был проклят Христом за то, что он сказал, когда Христос нес крест на Голгофу, богосфер говорит ему, что стал, иди. А по этому преданию, по этой легенде, Христос посмотрел на него и сказал, и ты иди. И после этого богосфер не может умереть, он все время двигается. И вот это бессмертие и движение, это с точки зрения Парацельса, это возможность прожить еще пару столетий. То есть вот если человек живет телесно, не вторгаясь в телесные такие коллизии, он проживет долго телесно. Если он станет духом, он проживет еще дольше. Но все это, говорит Парацельс, все это вообще ерунда, потому что жить можно и вечно. То есть как вечно? И дальше он говорит, ну, тысячи лет, там, 1100, где-то так. Это уже вызывает странности, но что он хочет сказать? А если еще постараться, еще, можно жить вообще всегда, и даже не тысяча, а вообще всегда. И это означает, вот следующее движение, переход от жизни к духу, к меркуриальной жизни, переход к жизни того, что в герметической традиции называется душой, то есть уже вечным элементом, или то, что мы называем имаго, вслед за Блаженным Августином, Литвигом фон Фрайбергом и раннейскими мистиками, поскольку это и есть вечный Адам, он же есть Енох, или Енохдиан, как пишет в книге о долгой жизни Парацельс, он же называется многими другими именами, Адех, то есть это вечный Адам в нас. Это и есть активный интеллект или радикальный субъект, потому что радикальный субъект бессмертен вообще. Он был, есть и будет в той мере, в которой есть микрокосм, подлунный мир, как часть макрокосма, поэтому он есть столь долго, сколько есть мир вообще. Поэтому вот тот, кто стоит в центре мира, как его недвижимая ось, как естественное место мира и человека, по крайней мере, подлунного мира элементов, это и есть вечный Адех или Енохдиан по Парацельсу, и он живет вечно. Иными словами, проблематика долголетия, в общем, это одна из задач врачебного искусства, то есть врач хочет увеличить время жизни человека, чтобы он не болел, потому что болезнь ведет к смерти. Соответственно, вначале нужно меньше участвовать в телесном мире, первый совет, соблюдать диету, соблюдать здоровый образ жизни, больше сосредотачиваться на таком, ну, увиливании от ударов разного рода, и это обеспечит такое телесное долголетие. Дальше, если кому-то телесное долголетие кажется недостаточным, можно поменяться с духом местами, тело с духом переставить, как переставить светильники головы и сердца местами и прожить еще там пару столетий. но уже в качестве духа, уже в качестве такого вот двигающегося начала. Но если этого недостаточно, можно жить вечно. Но тогда надо поменять еще, сделать еще один шаг внутрь и пробраться все-таки в рай, найти способ преодолеть эту непроходимую мембрану и достичь состояния Эноха, достичь состояния Ильи, Хелиазад, как пишет такую странную форму, Энахдиан или Хелиазад, говорит Парацельс, то если вы хотите жить по-настоящему долго, то есть всегда, вы должны стать Хелиазадом, Хелиазатом или Энахдианом. То есть вы должны пойти по пути Ильи, пророка, который был взят живым на небеса, или Эноха, который тоже чьи дни не знали конца. Вот это тонкий момент, который показывает в трактате о долгой жизни три слоя долголетия. Первое долголетие – телесное. Оно все равно ограничено, потому что тело очень бренное, хрупкое и довольно бессмысленное. Вещь, можно ее, можно его протянуть, и эту жизнь можно немножко продолжить, и тело, и Парацельс не отказывается от этого. Ну, бальзамами натирайтесь там, и ешьте поменьше, там, ну, раз, например, в 2-3 дня немножко поел там, яблочко, и хорошо, там, достаточно. А еще лучше, как я говорил, воздухом и землей питаться. Чем меньше есть, тем лучше. Ну, зато надо жить в каких-нибудь правильных условиях, найти себе хорошую территорию с воздухом, с водой, с огнем, с землей. Для этого надо понимать стихии. Поэтому, на самом деле, даже чтобы телесное существование продлить, надо как-то ориентироваться в мире. Надо знать немножко географию, знать географию там, воздушного мира, огненного мира, завести какой-нибудь контакт, подружиться с саламандрой, с фениксом или с пигмеем или с гномом, тогда, может быть, или с ундиной, или с сильвестром, с сильваном, тогда, может быть, что-то получится. Либо сам без их помощи, сам разобрался, некоторые найти себе такой соответствующий здравый хабитус, не загаженный людьми, цивилизацией, материалистами, там, прогрессистами. Вот это просто с долголетием несовместимо, и жизнь в городе тоже несовместима с настоящим долголетием, а в их уединенных местах или в местах спокойных можно продлить телесное существование. Дальше можно еще продлить духовное существование в алхимическом понятии духа как нечто между промежуточное между душой и телом, поменяться с духом местами, то есть бродить по ночам, находиться в движении, стать в таким вот постоянно движущимся, не засыпающимся мягким элементом, уже обтекающим телесные аспекты. Это, конечно, другая форма жизни уже, такая немного отличная от привычной для нас. Но можно сделать и третий шаг и реализовать в себе вот это вечное начало, и тогда уже, как вот у Головина было, и с тех пор, как вертится мир, Каньота смотрит в туман, окровавленный, как рубин, и безжалостный, как барабан. Это он у Головина песня о шамане Каньота. Вот реализация этого вечного начала, она делает человека отстраненным уже от самого себя. И в каком-то смысле, теперь обратите внимание, что этот процесс достижения долгой жизни есть не что иное, как феноменологическая редукция, о которой мы говорили, разбирая Брентана или Гуссерля. То есть это движение от тех гештальтов или форштеллингов внешнего мира, к которым вполне можно отнести тело, двигается от этого тела через процесс интенционального акта, это как раз дух, и до самого центра, до активного интеллекта, нус поэтикос, то есть до Адама, да как такового, до Адама микрокосма. Соответственно, интересно, что при описании вот в этом трактате Давида Лонга о долгой жизни у Парацельса в одном из пассажей мы встречаем описание, картину четвертой книги Давида Лонга, мы встречаем описание, как происходит этот процесс движения, достижения вечного человека или вечного начала в человеке. И в начале речь идет о отделении, сепарации и очищении от стихий, от элементов, причем Парацельс подчеркивает, что это осуществляется per tuam ipsius imaginationem, через имагинацию. Это очень важно. Здесь имагинация, которая, о которой речь идет, то есть воображение, per tuam ipsius imaginationis, твоим собственным воображением, это означает не просто, что ты представляешь, как ты очищаешься от этих элементов, а это означает движение в обратном направлении от интенционального акта. Потому что в конечном итоге внешние вот эти скорлупы телесные, вот телесная сторона элементов – это просто сгущенное воображение. Это интенциональные объекты или такие имагинативы. И вот эти имагинативы необходимо растворить. И поскольку они были, вот телесность, поскольку является продуктом воображения, соответственно, через это же воображение можно эту телесность и ликвидировать. То есть, на самом деле, могущество обращения с наиболее внешними уровнями, скорлупами нашей телесности, нашего присутствия, они зависят от нас самих, от наших внутренних измерений. Поэтому для того, чтобы очиститься от внешних элементов, чтобы осуществить вот это разделение, сепарацию земли от огня, внешний инструмент абсолютно непригодный. Ничего внешнего, все внешнее будет землей. Мы никогда не получим возможность отделить этого, если сами изнутри не найдем такого положения, уникального положения интенциональности, которое поможет нам отслоить фантазм от материальности, то есть осуществить вот эту свободу освобождения воображения от капкана якобы телесности. На самом деле это никакая не телесность, которая существует объективно у нас, а это просто такое ослабевшая сила души. У Хайдеггера есть в одном месте, у раннего Хайдеггера представление о том, что все вещи живут в падении Дазайна, то есть вещью становится момент ослабления или падения Дазайна. Дазайн падает внутри самого себя и как бы от себя. И вот результатом падения является вещь. И чем больше Дазайн падает, тем больше вещь становится самой собой. Вот движение сепарации, с помощью которой достигается долгая жизнь, то есть вечная жизнь, у Парацельса это движение в обратном направлении. То есть воображение обращается назад, оно перестает имагинировать, воображать какую-то ерунду вовне себя и начинает двигаться к самому себе. То есть оно замыкается на саму себя, это воображение. А это меркуриальное качество по Парацельсу. И вот это меркуриальное воображение, оно как бы становится полностью автономным, оно становится самодостаточным и самостоятельным. И тогда на следующем этапе происходит движение в сторону энохдиана, как раз вот той энохической, вечной энохианской сущности, которая представляет собой, собственно, микрокосм, его центр, вот тот центр, где пересекаются все линии подлунного мира. Далее, но этот процесс между отрывом от тела и достижением центра Парацельс называет очень таким сложным путем иссушения внутренних вод, борьбы с нимфой крови, с мелузиной, с этапы реверберации, потрясений, грома, землетрясений внутренних. То есть вот здесь как раз мы имеем дело с очень большим и долгим и трудным путем от периферии нас самих к нашему центру. И это далеко не легкая дорога. Она полна многих препятствий. Она сопряжена именно с такими с внутренними катастрофами, кораблекрушениями, с возможностью, как Иона, попасть в чрево кита. И, кстати, интересно, что по Парацельсу мелюзина, нимфа-дракон, она была потомком того кита, который проглотил Иону. То есть это тоже очень такой связанный образ. И, соответственно, в какой-то момент этого дрожания, этого движения от периферии к центру возникает молния, вспыхивает огонь, и молния начинает бить внутри человеческого сосуда, разрывая его, взрывая его. пока все не перейдет в тихий свет. Тихий свет означает, что мы достигли центра человека, в котором находится образ Божий, бильнес, где, в котором находится тот, кого Парацельс называет илиастром. Об этом мы уже говорили. Так вот, что мы видим? Вот теперь мы видим движение от твердой телесности, которая абсорбирует на себя всю внутреннюю энергию, разбивание из этой телесности, возникает некоторая воля, через отделение, через сепарацию она отделяется, дальше начинаются сложные процессы турбулентности внутренней, и в результате вспыхивает этих трений и ударов внутренних элементов, внутренних образов, гештальтов, форштенгов, которые спят внутри, в душе прошлого, настоящего, будущего, картин, наборов и стихий, вот того бесконечного содержания подлунного мира, включая невидимых существ, голоса, ситуации, истории, какие-то прожитые или непрожитые жизни, визги бесов, естественно, они тоже здесь. И вот когда сквозь эту какофонию внутренней жизни, турбулентности, реверберации, наконец-то пробивает молния, это означает, что мы приближаемся к нашему внутреннему дворцу, к центру энергдианической инстанции, к Адеху, и там, наконец-то, мы достигаем тихого света вечности. Что мы только что описали? Мы описали четвертую главу четвертой книги Дэвида Лонга «Парацельса», но такое впечатление, что мы дословно воспроизвели сценарий появления второго начала «Секундум принципиум» у философии Якова Бема. Вспомните, как у Бема в «Вечной природе» начиналось движение от терпкости к горечи, как жало горечи порождало, ударяя о камень терпкости, порождало молнию, и как из молнии в конечном итоге вспыхивал вечный свет разума. Вот это идентичный сценарий, только у Парацельса он применен к человеку и к микрокосму, то есть к человеку, который двигается к самому себе в подлунном мире, а вот у Бёмы это переносится на вечную природу. То, что невозможно у Парацельса. Вот это очень интересный момент. То есть мы зафиксировали, мы отыскали, откуда Бем взял этот такой однозначный, постоянно таким рефреном повторяющийся во всех его произведениях сценарий зажигания интеллекта, света слова, Бога слова, второго начала по Бема, как он его описывает, но он помещает этот процесс достижения тихой, светлой вечности не в подлунный мир, как Парацельс, не с точки зрения имманентного активного интеллекта, который достигается в центре райской онтологии, восстановленной через такую алхимико-медицинскую практику достижения долгой жизни, а помещается в область, предшествующую появлению полноценной божественности. То есть это тоже Бог, но это Бог в его темном, волевом, еще предсветлом в состоянии. Но это буквальное текстологическое тождество формулы Бема. По крайней мере, это не объясняет, как получилось так, что эта картина из Лонга Вите, этот пассаж из четвертой книги де Лонга Вите, как он оказался помещенным в теологические предпосылки божественного просветления у Бема, это не объясняет, потому что у Парацельса никакого намека на то, что речь идет о теологии, нет. Когда он говорит об этом, он говорит о подлунном мире. В каком-то смысле он говорит о философии, он говорит о физике, он говорит об антропологии, ну такой микрокосмической антропологии, обратите внимание, подлунной антропологии, об алхимии, о достижении центра, о золотом человеке, о золотой частичке в центре нашего сердца, о достижении вечности, но он не говорит о предбожественной протоистории, о том, о чем говорит Бема. Поэтому на самом деле и тематика зла у Парацельса, мы помним, что Бема как раз с возвращением дьявола в темную матрицу, предшествующую возникновению второго начала, и была связана вся острота проблематики и тяжести внешнего мира с этим вторым началом, с этим второй субъектностью, и связана у Бема как раз катастрофичность материальной природы и ее возможность быть поддержанной и утвержденной там, где ее быть не может. Вот этого у Парацельса нет. У Парацельса сатана не конституирует природу и не поддерживает ее темную онтологию, он лишь пронизывает своим скепсисом, своей акедией, своим перевернутым пессимизмом. Он лишь портит мир, он не создает отдельного мира, и у него, он не имеет выхода в предтварное измерение у Парацельса. У него все же дьявол остается в контексте неоплатонической картины, и поэтому не представляет такой важные фигуры, несмотря на очень подчас точные и тонкие замечания относительно того, что сам Парацельс называет инфернальной астрономией, о чем мы уже говорили. И вот это представление о том, что дьявол – это лишь взгляд. Дьявол не творит, но примешивает к творению свой неверный взгляд. Это в конечном итоге изменение оптики зрения. Поэтому он похищает у Адама его ангелические зрачки. Дьявол не может создать и утвердить онтологию своего мира, он создает иллюзию. Все, что он создает, это только иллюзия. И он, в принципе, есть сотворенный ум, увлеченный пустотой собственной воли, ум, вовлеченный в процесс миметического насилия, то есть зависти и жадности, не освободившейся от того бешеного голода, который волевое начало несет в своем центре, или неверно его сконфигурировавший, но это, конечно, огромная фундаментальная проблема воли, которую дьявол не решил, и он не решил ее и внутри творения. Он не может ничем обладать. Он обладает даже, он может проникнуть повсюду, но он не может обладать ничем из того, что он помещает под свою власть, потому что это все тут же распадается. Он все, к чему не прикоснется дьявол, все рассеивается, все гибнет, все извращается, все вянет. Он способен погубить жизнь, но он не способен ее создать. Он способен ее только сымитировать. И эта трагическая судьба, и это довольно зловещее измерение в мире, но это не та метафизически равновесная с Богом в каком-то смысле инстанция, в котором дьявол Люцифер оказывается у Якова Бема. Хотя вот текстуально по предпосылке определенного движения от буйства стихий к вечному свету ума мы у Парацельса нашли в почти текстуально совпадающей с Бёме. Теперь давайте посмотрим еще на один интересный момент. Это связь микрокосма с макрокосмом и с нетварным замыслом Бога. И здесь у Парацельса все достаточно, если угодно, строго и точно, потому что микрокосм, как подлунный мир, где Адам является монархом, Адех является монархом и центром, средостением, этот мир не является чем-то самостоятельным. Он представляет собой часть макрокосма. Отсюда вот то, что сверху, то и снизу, макрокосм и микрокосм, что под Луной, то и над Луной. И это не значит, что там одно и то же. Это значит, что там семантически сходное. Там мир верха и мир низа, мир подлунный и надлунный. То есть микрокосм и макрокосм, и также средостение, центр микрокосма и центр макрокосма, центр подлунного мира и центр надлунного мира, они связаны между собой той же риторической фигурой. Они метонимичны и синонимичны. Иными словами, человек – это сердце микрокосма. Он, Адам – это средостение микрокосма. А в макрокосме таким является Солнце. Вот Солнце является сердцем макрокосма. И поэтому Адам есть Солнце, и сердце Адама есть в самом Адаме Солнце, и золото среди металлов есть Солнце. То есть солнечное начало как центр, как полюс, как вот точка в круге, отсюда символ, алхимический символ Солнца, круг и точка, он есть на всех уровнях. Он есть в макрокосме, он есть в микрокосме, он есть в самом Адаме, и он есть даже в разных стихиях. Поэтому в каком-то смысле существует такая солярная, солнечная, диетическая линия, золотая цепь, которая связывает макрокосм, микрокосм по линии субъектности. То есть все субъектное, все чистое, все вечное, все связанное с интеллектом, с нусом, оно соотносится между собой по некоторому, некой особой вертикальной оси. И то, что принадлежит этой диетической оси, то относится к золоту. То относится к сердечности, то относится к уму, то относится к вечности, то относится к монархии. Это некая эйдетическая монархия, сочетающая подлунный мир и надлунный мир. Но ось этой монархии не заканчивается на макрокосме, не заканчивается на Солнце. Она двигается еще дальше, в сторону ангельского мира и к самому Илиастру, или к Мистерио Магна. Мистериум магнум по Парацельсу – это тоже солнце, это тоже свет. И этот свет линией идет через макрокосм к микрокосму. И в каком-то смысле, но мы видели, что над мистерием магнум находится уже чистое инкреатум, то есть божественное измерение. Если сама мистерия магнум есть сотворенное, несотворенное, или наоборот, гешафен инкреатум, унгешафен креатум, и как высшая инстанция, как софийная инстанция, промежуточная инстанция между Творцом и Творением, то уже в самом Творении, в полном смысле слова, в природе, то, что Парацельс называет природе, и внутри света природы, и внутри духа природы, и внутри души природы, есть вот эта золотая линия, которая идет от Мистериум Магнум вплоть до сердца человека. И до сердца человека как микрокосма, то есть Эноха, Адама, человека, находящегося в вечном центре. И эта золотая цепь доходит до обычных людей. То есть обычные люди также имеют в себе, но она совсем истончается, уже никакого золота не видно, никакой даже нити не видно, она тает в воздухе, но она есть. Это некий солнечный луч, который идет с самых вершин творения через ангельские миры, проникая сквозь макрокосм, достигая подлунного мира микрокосма, проходя через все стихии, и в центре этих стихий, в вечном Адаме, останавливается, рассеиваясь уже по горизонтали, вплоть до всех сынов Адама. Вот это и объединяет все линии солярного ума. Вот это и есть задача производства золота. Конечно, производство такого физического золота может в это включаться, но может и не включаться, это не принципиально. Целью алхимии, целью врачевания, целью метафизики, целью философии является воссоздание этой ноетической, если угодно, ноетической вертикальной оси абсолютной субъектности, где радикальная субъектность подлунного мира сочетается с субъектностью макрокосмической и даже с предтварной субъектностью Бога Слова. Но как сочетается? Конечно, на каждом уровне существуют свои мембраны, существуют свои преграды, существуют свои райские ограды, за которые можно только высунуть руку, чтобы сорвать яблоко или, наоборот, обронить дар. Вот интересно, что сам акт зачатия Парацель связывает с этим по пересечением границы ограды рая и разжиманием руки, держащей камень или семя, или нечто ценное, некий дар Божий фактически. Вот эта передача семени является той же самой золотой линией. Передача семени проходит через все эти инстанции, начиная от истоков божественного творения, замысла о мире еще в Боге, потом через мистериум магнум, через солнце макрокосма, через свет звезд, это семя спускается в подлунный мир, достигает Адама, и это семя по Парацельсу и есть лимус. То есть это то семя, которое вбрало внутри себя весь фиат в каком-то смысле. Фиат и первой мистерии, фиат макрокосма, фиат микрокосма и фиат Адама. Адам сделан, он не прокреирован, он не порожден, а он именно взят, он создан из этого семени. То есть он сам по себе носитель семени микрокосма, и в этом отношении весь микрокосм содержится в самом Адаме. Вот вся сфера подлунного мира находится в сердце человека. В этом как раз его монархическое достоинство в творении, потому что он принадлежит оси этой субъектности, а из этой субъектности, из радикальной субъектности уже не только на горизонтальном срезе человеческого сознания, но на этой субъектности, восходящей к макрокосму, к английским мирам и проходящим даже сквозь осмотическую мембрану за пределы, это уже связано с христианской, с христологией, с христианской антропологией и с христианской сотериологией. Эта ось этой абсолютной субъектности, радикальной субъектности становится уже не только точкой в центре подлунного мира, но становится вертикальной осью, открытой в отношении верха. Таким образом, возникает у радикального субъекта подлунного мира, то есть у Адама и Еноха, возникает еще такая трансцендентная вертикаль, он связывается с макрокосмом, с мистерией магнум и с самим божественным замыслом золотой линии. И на каждом уровне, в центре каждого из этих этажей, онтологических этажей, располагается свой человек, если угодно, свой центр, свое золото. Золото макрокосма – это солнце, золото английского мира – это архангелы и Пречистая Дева, которая в центре – это небесный рай и ангельские хоры и воинства, которые воспевают нетварного бога, который, в свою очередь, является уже нетварным, абсолютным и вечным, полным в смысле слова божественным по природе субъектом. И вот по этой линии субъектности происходит по Парацельсу от божественного субъекта через тварно-нетварный субъект, через Элиастра, через Аквастра, как душу макрокосма, вплоть до Адама или до Эноха, как душу подлунного мира, как центр подлунного мира, происходит движение вот этой вертикальной линии этого луча радикальной субъектности. И интересно, что на каждом уровне это что-то сохраняется от что-то от предыдущего. То есть что-то сохраняется. Как, в каком-то смысле в центре микрокосмического мира, в центре микрокосма, в сердце Адама, есть сам Илиастр, есть сама мистерия магнум. То есть как в любом человеке есть фрагмент Мельхиседека, вот эта точка Эноха, так одновременно в самом Энохе есть внутри него точка Илиастра. И, соответственно, синонимически это тоже, может быть, у Парацельса сплошь и рядом встречается в его текстах, потому что он может назвать трансцендентным нечто имманентное, но обязательно центральное. И путь к Эноху может быть назван как путь к реализации Илиастра в самом человеке, то есть высшего начала. В другом случае он может сказать совершенно иначе, потому что речь идет о подлунном мире. Но здесь точно так же, как у мастера Экхарта, о чем мы говорили, когда человек достигает уровня имага и уровня бильднес, того, что Парацельс называет бильднес, то есть образа Божия внутри самого человека, здесь очень сложно установить полную и достоверную дистанцию между ним и его истоком. Вот это особенность радикальной субъектности. В каком-то смысле дистанция внутри этой эйдетической золотой линии между человеком и сердцем, между центром подлунного мира и центром, то есть микрокосма, и центром макрокосма, между центром макрокосма и предшествующей природе мистерии и между и в конечном итоге уже нетварным Богом, вот эта дистанция, она видоизменяется, она не отменяется, но она и не сохраняется. Вот здесь снова мы имеем дело с риторикой. Поэтому если мы скажем, что она отменяется, мы скажем, что между Творцом и тварью нет различия по природе. А это не так. Значит, эта дистанция сохраняется. Но если мы скажем, что она сохраняется так же, как она сохраняется в отношении всей остальной твари, мы снова скажем неправду. То есть и утверждая эту дистанцию, и отрицая эту дистанцию между центром, центром мира в человеке, между сердцем человека и вот тайной золотой точкой, утверждая эту дистанцию или отрицая ее, мы в том и в другом случае скажем неправду. Вот этот парадокс, кстати, у святого Григория Паламы очень подробно осмыслен, потому что он говорит, вопреки таким апофатическим платоникам, Акиндину, Варлааму, которые отрицали возможность исихасского опыта соприкосновения с нетварным светом именно тем, что Бог непознаваем, он не может быть дан в свете, в световом опыте, говорили апофатические платоники. На что святой Григорий Палама говорит, да, не может. Потому что если вы скажете, что Бог что-то не может, значит, вы его ограничиваете. Да, он не может, и мы не говорим, что он это так, но он не может. То есть Бог и непознаваем, и непознаваем. Это не значит, что он познаваем, но это не значит, что он непознаваем строго. В отношениях с тварью не может быть никакой однозначной логической установки. Либо-либо. В твари ничего нету из логической строгости. Либо-либо. А равно А. В твари всегда действуют законы синонимы. Поэтому не познаваем и не непознаваем. Вот это истинное определение отношений Творца и твари. И если для того, что подобно Творцу, Бог более непознаваем, чем не непознаваем, то в отношении имага, по отношению образа, по которому создан человек, он более не непознаваем, чем непознаваем. Более, но не полностью. Ни там, ни там. И вот это и есть тот тонкий баланс, который пытается утвердить и мистика, и исихазм, и Парацельс, когда он продвигается сквозь эту субъектную вертикаль, сквозь вертикаль радикальной субъектности, и в какой-то момент выстраивание всех этажей именно в этой субъектности будет некоторым отступлением от чистоты и глубины этого опыта, потому что в опыте радикальной субъектности человек и весь мир переживает близость и любовь к Богу, а не его дистанцию и его дальность. А во всех других отношениях Бог представляется далеким, запредельным, непознаваемым, непостижимым, удаленным, бездонно далеким. Во всех состояниях, кроме этого, кроме одного, кроме опыта радикального субъекта. Что можно еще сказать, что у Парацельса есть очень интересная метафора происхождения одного уровня онтологии из другого, из предшествующего. Мы говорили, что такой главный инстанция является, или главным процессом является сепарация, то есть отделение от мистерия магнум, мистерия специалия, мистериум специалии, потом стихии, потом уже индивидуумов в этих стихиях живущих, пока мы не дойдем до материи ультима. То есть главный момент – это сепарация. Но это метафизическое объяснение, как отделяется каждый из этих уровней мира. А еще Парацельс использует разного рода метафоры. И тут очень интересно, эти метафоры связаны с таким его замечанием. В одном месте Парацельс говорит: те, кто вслед за Аристотелем утверждают, что у человека есть три души – вегетативная, растительная, животная и разумная – они ошибаются. То есть, казалось бы, это нападки на Аристотеля. Но давайте внимательно подумаем, посмотрим, что имеет в виду Парацельс. А Парацельс имеет в виду следующее, что эти три души – разумное, растительное и животное, не представляют собой некие отдельные элементы, которыми можно было бы пожертвовать, а они все представляют собой нечто цельное. То есть Можно сказать так, что разумная душа в человеке – это внутреннее измерение, это то, что прилежит к радикальной субъектности. Это фактически некое райское измерение в человеке. Это окрестности активного интеллекта в нем. Это зона, вплотную привлекающая к радикальной субъектности. Это разумная душа. Следующая душа, животное, это душа, если угодно, меркуриальная. Это душа, которая... Это следующий уровень той же самой души. Это не какая-то отдельная вещь, а это некоторая оболочка. То есть это следующий шаг вовне. Это прилегающий уже к этой окрестности, к этому парадизу мышления, сфера более широкой, более подвижной, более менее светлой, а более огненной инстанции. И, наконец, вегетативная душа, душа, собственно, растительная, она представляет еще более внешнюю оболочку, связанную как раз с питанием. И дальше, на четвертом уровне, дальше идет тело. Но оно, на самом деле, тоже по Парацельсу, это внешняя оболочка, это граница уже всего человека, но это граница всего человека, которая, на самом деле, повторяет пейзаж этих трех уровнях. То есть и в самом теле есть некие части, которые более сопряжены с умом, более умные части тела, другие – более животные части тела, а третьи – более растительные части тела. И поэтому само тело представляет собой очень человеческое тело, очень специфический объект. А само тело, оно уже в полном смысле слова, оно представляет собой соль или камень, минеральную форму, то есть в эту плотную земную минеральную форму вкраплен образ, сформированный комбинаторным движением трех начал души. Таким образом, человеческое тело есть произведение искусства, то есть произведение искусства духа. То есть это сама по себе колоссальной значимости послание. Человеческое тело, его органы, его форма, его гармония, его внутреннее и внешнее содержание, вся эта телесность представляет собой книгу. Книгу, в которой записаны все три эти уровня. И эти три уровня нераздельны. То есть нельзя сказать, что если мы, скажем, отнимем тело, то вегетативное, растительное, животное и разумная душа останется. Они не совсем останутся, потому что на самом деле тело и есть эти уровни этой души, а душа в каком-то смысле неразрывно связана и с телесностью. Поэтому все это нечто целое, одновременно имеющие внутренние градиенты, внутренние уровни. Не просто заложенные механически одно в другое, а каждый из этих уровней представляет собой форму жизни души. То есть душа как таковая живет разумным светом, это ее свет. Этот свет превращается в огонь на уровне животной. Огонь превращается в способность к росту, такому уплотнению на уровне вегетативном, и в конечном итоге доходит до минерального уровня, и все это человек, все это тот микрокосм, который является чем-то цельным. И вот из этого представления о единстве и неразрывности единой неделимой души человека как микрокосма, как вечного Адама, происходит очень интересное представление у Парацельса о значении семени. То есть семя – это то, как мы описываем происхождение растений. Мы вначале сажаем семя, потом семя дает всход, и из этого всхода новые семена. То есть это вегетативная душа. То есть семя представляет собой сельскохозяйственный элемент посадки пшеницы или злаковых культур, ну и, в принципе, любого огородничества или садоводства. То есть семя – это то, из чего растет, помещенное в землю, растет дерево, которое производит свои семена. И это же семя мы рассматриваем животных. То есть животное, мужское животное осеменяет женское животное, получается маленькие животные, как продукты этого. Это тоже семя, но в вегетативном смысле и в анимальном, в животном смысле это разного рода семя. А вот дальше Парацельс говорит, хорошо, а у человека как? А у человека, поскольку у него есть еще разумное измерение этой души, это разумное измерение содержит семя в себе, поэтому существует как растительное семя, так животное семя, которое позволяет произвести или воспроизвести, прокреировать ту форму жизни, которая будет сама ходить, сама двигаться, летать, плавать, а не быть привязанной к той земле, где она взросла. И есть еще семя сознания, то, что он называет спекулятивным семенем. И это на самом деле такая же необходимая вещь, как и все остальные семена. Поэтому на самом деле семенем по Парацельсу, человеческим семенем, отнюдь не является то семя, которое сторгается в определенный момент половой близости. Это не семя, это животная оболочка, анимально-вегетативная оболочка семени, а семя рождается в сознании. То есть семя... То, что рождается в воле, то, что рождается в уме. Семя – это вещь духовная по Парацельсу. И вот и дальше это семя, в свою очередь, вот это духовное семя, которое облекается в животное, которое, в свою очередь, облекается в человеке, в вегетативное, в растительное, и только потом оно всеивается в женское начало, где всходит. Но если не будет вот этого интеллектуального семени, то родится неудачное существо, то есть монстр, вырожденец. Необходимо, чтобы участвовало ментальное семя. В зачатии происходит с помощью этого ментального семени, потом лишь оно облекается в животное и в растительное семя. И дальше уже дает ростки. И причем даже растительное семя не является материальным, а вот материальным является уже минеральная оболочка растительного семени, в котором находится животное семя, а в котором находится, в свою очередь, ментальное семя, интеллектуальное или спекулятивное семя. То есть семя – это мысль на самом деле, это определенная форма мысли, переданная, скажем, запечатленная или погруженная в некоторую животную оболочку, потом вегетативную, а потом уже в минеральную. Но на самом деле божественная душа – это тоже не семя, это еще некое более высокое уровень. Это как раз то, что делает мысль мыслью, это то, что причиняет мысль. Это вот вечная душа, вечный активный интеллект, который делает мысль мыслью, то есть порождает ментальное семя, которое уже нисходит дальше. Поэтому весь процесс творения от самого первого уровня до микрокосма и уже порождения всех веществ можно назвать по Парацельсу вот этим осеменением. Причем это семя, которое, переходя с одного уровня на другой, точно так же, как в случае человека, обретает все новые оболочки. Вначале мистерия магнум облекается в семя, которое конституирует макрокосм, то есть большую природу. Потом в семя макрокосма преобразуется в семя микрокосма, и из этого микрокосма, из семени микрокосма и создан Адам, и все с ним связано, и потом уже семя Адама преобразуется в те семена, которые до сих пор дети Адама, то есть мы все распространяем по земле и в определенном измерении времени. И цель всего этого – восстановление великой монархии стихии, природы и божественного царства, царства Божьего. То есть вот это все семена, все вот этот процесс всеивания представляет собой не только горизонтальный, но и вертикальный, очень тонкий процесс. Но здесь тоже интересно относительно этой синонимии семян, что оказывается семен 5. Под семенем можем понимать 5 разных инстанций. Во-первых, бессмертную душу, которая есть вечное семя, бессмертное семя. Потом семя ментальное, в которое это бессмертное облекается, в случае разумной души, дальше семя животное, дальше семя растительное, наконец, семя минеральное. Точно так же, как в отношении человека это все участвует в процессе прокреации, так же в появлении человека на вертикальном уровне эти 5 Пять семян также вот соответствуют пяти вертикальным уровням, вплоть до микрокосмического. Но из этого, а вот если это теперь применить, то у Парацельса возникает крайне интересное описание рая, потому что рай – это средостение, это нижний предел всего творения по вертикали и начало всего творения по горизонтали, потому что все в горизонтальной истории, в горизонтальном мире, в подлунном мире вытекает из рая, и на рае, земном рае, заканчивается процесс вертикального творения. Поэтому рай становится уникальным местом, уникальным топосом, топосом топосов, потому что на нем заканчивается процесс экстериоризации по отношению к фиат, по отношению к божественному творению, и начинается некоторая земная история и земное расширение. Поэтому на самом деле вот подлунность, вся подлунная организация подлунного мира, раздача имен Адамом сущностей, а это и есть фактически выпрастывание ментальных семян в разные направления, которые эти сущности конституируют как и носители имени и названия. Соответственно, все это происходит из рая. Отсюда повышенное внимание к раю, к райской онтологии. И здесь, конечно, у Парацельса возникают потрясающие картины. Он говорит, что рай находится под водой, потому что стихия Нижнего мира, подлунного, она водная и земная. Это земля и вода. То есть есть райская вода и райская земля, и поэтому в каком-то смысле, как человек рождается в утробе из воды, из материнской утробы, так и Адам родился из воды. И дальше Парацельс говорит, он выполз из воды. Он выполз из воды, и можно даже представить себе в некоторых его пассажах, что он имел некоторый хвост или такие вот жабры, и плавники, которые стали конечностями, когда он выполз на землю. С другой стороны, Парацельс говорит, что Адам был посеян в райскую землю, которая сама по себе есть земля небесная, это суть всех элементов подлунных и, соответственно, макрокосмических тоже, и поэтому Адам вырос на дереве. И дальше Парацельс приводит такую историю про баумганс, про древесных гусей или берникель. Это считались такие черные казарки, такие животные, которые живут на севере. Парацельс встретился с ним в своих путешествиях в Северную Европу, и поскольку они прилетают из моря, и неизвестно, откуда они берутся, то существовало предание, что они растут на дереве, которое, в свою очередь, стоит в центре моря, и они являются древесными плодами. А когда они созревают, они падают и превращаются вот в этих вот древесных гусей. Соответственно, берникель. И в какой-то момент Парацельс говорит, Адам тоже родился на дереве. То есть он раскрылся, как раскрываются гранаты в момент созревания. То есть он раскрылся, как древесный гусь. Он родился на дереве, он был в воде, он был всеян в землю, он родился под водой, то есть он имеет множество форм рождения. И дальше, вот тоже любопытный момент, в какой-то момент Парацельс говорит о единороге. И он описывает единорога как первичное райское существо, девственное, как да, Адам рождается без пола, он способен воспроизводить других существ, как ангелы, то есть без второго начала. Он сам представляет собой продукт андрогинного зачатия и творения, и сам же является андрогинным существом, он несет в самом себе свою собственную матрицу, из которой он рождает духовных существ, и для семени это вполне достаточно. Но одновременно он содержит в себе возможности животного, поэтому он выполз из воды как рыба или стал животным, и как древесный, родившийся на древе гусь, берникель, он созревает как древесный плод и потом выпрастывается оттуда. Это все форма создания без прокреации. То есть он был создан из земли, он был создан из райского ила, отсюда, видимо, и представляем, что он выполз из воды, лимус, это и ил, и почва, и особенно ил. Соответственно, такой илистый Адам, выползающий на берег рая или созревающий на древе, это такие образы, которые подчеркивают его специфическую особость его возникновения Адама, особость институционализации активного интеллекта на дне творения, на нижнем горизонте. И дальше Парацельс говорит о единороге. Единорог как символ вот этой адамической райской природы. И вот когда он говорит о единороге, с одной стороны, он говорит, что один рог – это символ девственности, это символ чистоты и нетронутости, потому что ничего не разделено на две, все в одном, и оба пола соединены в одном, соответственно, рогатые животные, они половые, то есть у них есть и одно, и другое, мужское и женское, они разделены, расщеплены, расколоты, и это так, они за пределом рая находятся. А вот в раю, если что-то и находится, так это должно быть только с одним рогом, это единорог находится там. И вот этот райский единорог, который изображается с Пречистой Девой как символ чистоты и непорочности на средневековой католической иконописи, живописи, он для Парацельса отождествляется в одном месте с бегемотом, то есть с сухопутным первотворением. И дальше Парацельс говорит, что теперь уже не Адам выползает на берег рая, а подводный единорог выползает на берег рая, и его плавники превращаются в лапы. И потом уже вместо хвоста у него вырастает рог. Вот это творение единорога, сопоставленного с бегемотом, очень интересно. В то время, когда Левиафан представляет собой дьявола и сатану, и в одном месте Парацельс говорит, что некогда дьявол и змей были одним, и они разделились только после грехопадения. Вот это единство Адама и единорога, с одной стороны, и одновременно Адама, единорога и бегемота, с одной стороны, и с другой стороны Левиафана и дьявола и сатаны, очень интересно, потому что в одном из книг Эзры, в одном из текстов Ветхого Завета, в третьей книге Эзры, называемой Апокалипсисом Эзры, вот в этой третьей книге Эзры, которая многими считается, некоторыми церквями считается неканонической, так вот в этой книге Эзры речь идет о том, что Бог сотворил первыми творениями, сотворил Левиафана и Эноха. То есть на месте бегемота, об этом я делал лекцию Эноха Мраченный в Новом университете, Бог сотворил, первые творения были Левиафан и Енох, а в других случаях Левиафан, как и в книге Иова, и бегемот. То есть Енох и бегемот взаимозаменяемы, и здесь уже можно вспомнить вот это сближение у Парацельса бегемота и единорога, бегемота и Эноха в третьей книге Эзры, и мы получаем это представление о радикальной субъектности, которая представляет собой, в свою очередь, некий синтез всех форм порождения. То есть это рождение божественное, творение, уже не рождение, а творение, создание Адама. Это творение с помощью духа, ментального семени, которое должно быть обращено с точки зрения Парацельса не вовне, не на женское начало, не на разделение, а внутрь, через к единству, что воплощено как раз в символе единорога и девственности. И одновременно Адам рождается как некоторое волшебное, изначальное протоживотное, и как плод, взошедший из семени, брошенного в землю. То есть вот это все рождение такое, всеобщее рождение изначальной радикальной субъектности описано такими экстравагантными, почти шокирующими образами, которые использует Парацельс. Но каждый из этих образов при более внимательном анализе оказывается не случайным, не произвольным, не продуктом какой-то темной и безосновательной случайной фантазии. Все имеет глубочайшие связи с принципиальными архетипическими структурами образов, с той традицией, которая имеет какое-то уникально всеобъемлющее измерение, потому что мы встречаем одни ее элементы у одних религиозных движений, другие у других, в одной культуре, в другой, в третьей, в мифах, в религиозных представлениях, в философских трактатах, в герметических, в алхимических текстах. Такое впечатление, что по фрагментам создается некая карта сакрального мира, в центре которой находится радикальный субъект, на периферии которой находится современное человечество, и отсюда вытекает то, с чего мы начали, настоящая миссия врача. Миссия врача – восстановить эту примордиальную структуру вечного человека, эноха, Адама, то есть из двурогого зверя конституировать полноценную человеческую радикальную субъектность единорога. И вот здесь интересно, что как описывает теперь Парацельс грехопадение. Он связывает это, как традиционно в христианстве, с сатаной. Сатана искажает Адама, он соблазняет Еву, он двигается, подвигает к разделению, он привносит во все и в порчу, и Адам становится монстром. Вот это очень важно. Парацельс говорит, у Адама и у Евы появляются признаки пола, которые являются уродством с точки зрения ангельской конституции первого Адама. То есть у человека появляются некоторые лишние органы, которые связаны с его санитрическим таким вырождением, что он должен был бы быть и макрокосмическим, и илиастрическим, и даже микрокосмическим, подлунным, стихийным, но он должен был сохранять свою гармонию в чистом виде, диафанного, прозрачного, андрогинного, бесполого тела, порождающего самого себя. И вот интересно, что до грехопадения Парацельс говорит, у Евы матрица была в ее сердце, а потом, после грехопадения, она заняла все ее тело. То есть женщина, с его точки зрения, это и есть матка в окружении тела. И в ней ничего больше нет, все остальное вытеснено, все остальное надо искать в Адаме. Соответственно, вот такое представление, и снова это представление о новых границах, мембранах, полупресекаемых, полунепересекаемых, метафорах и синонимах. В любом случае, сатана привносит раскол, сатана привносит двойственность, дуальность и разделение в эту намеченную диалектику райского состояния. Вот в райском состоянии риторичность бытия, риторичность природы, риторичность твари дана в полной мере. Здесь речь идет о синонимах, которые не разделяются. Сатана привносит с собой радикальную необратимость. И хотя это необратимость, все равно обратима, вот обратите внимание, никто не может изменить синоним риторической природы действительности, потому что это ее суть. И поэтому даже если сатана претендует на то, что два – это уже никак не одно, но все равно эти два тяготеют к тому, чтобы воссоздать это единство и обойти непроходимые барьеры этого разделения. Поэтому и возникает семья, поэтому и возникает брак, поэтому и возникает возможность пройти, пусть исключительным образом, в райский сад женского начала, тому, что Парацельс называет «Вирго Аронис», «Жезлу Ааронову». И вот эта мистерия восстановления единства – это в каком-то смысле путь врачевания, путь реновации, реставрации мира. Но это должно быть обращено, все эти символы и брачный символизм должны обращены радикально внутрь, к той субъектности, которая спит в центре. Поэтому максимальным образом Парацельс считает, что необходимо двигаться в сторону от испорченного, перевернутого, солитрического, такого ядовитого мира, монстрического мира, который изменился и отпал в экстернусе под влиянием астрономии сатаны, которая еще более экстерна, как мы говорили, чем сам экстернус, и двигаться в сторону рая. В этом и есть цель человечества, в этом и есть цель христианства, в этом и есть цель великого исцеления и великого воскрешения. Я обещал еще сказать пару слов о гомункуле, но в принципе интересно, что этот термин тоже, как и все остальные, у Парацельса представляет собой некоторую многомерную синонимическую риторическую фигуру. В одних текстах можно подумать, что речь идет о кукле, когда Парацельс говорит, что иногда из звезд приходят из макрокосма не только хорошее, но и плохое. И чтобы это плохое не принесло вред нашему психическому или ментальному здоровью, можно сделать куклу, гомункулу, и представить вместо себя вот этим плохим измерением звезд. Это не страшно, это не человек, просто кукла немного пострадает, там, почернеет или там, как бы загниет в одном месте. В другом месте Парацельс говорит, что в процессе трансформации грубых металлов в золото происходит творение гомункула. Вначале с одной головой, потом с тремя, потом с четырьмя. Дальше еще в одном трактате он описывает, как появляется человечек в колбе, как он начинает двигаться, жить, как с ним надо обращаться, сколько времени он может оставаться в таком положении, как у него появляется жена, тоже гомункулша, и с ним как бы они разгуливают по колбе вместе. Очень трудно понять, о чем идет речь, исходя из этого синонимического ряда, то ли о синониме, то ли о определенной операции, то ли действительно о проекции, ведь речь идет о имагинации. Имагинация – это и есть то, что творит реальность с точки зрения и феноменологии, и феноменология – это интенциональный акт. А с точки зрения алхимии, имагинация – это то, что творит предметы, с которыми мы имеем дело. Соответственно, вот с чем соотносится эта имагинация гомункула, трудно сказать. И в любом случае гомункул – это некоторая стадия. Потом гомункул – это, кстати, это человек в полном смысле слова по Парацельсу, только лишенный бессмертной души. Тогда гомункулам могут быть причислены саламандры, гномы, то есть жители тех цивилизаций других стихий, которые похожи на людей во всем, только не имеют бессмертной души. Соответственно, вот это тоже интересная идея, что гомункул – это человек. Не важно, что он маленький или невидимый, просто это человек, только без бессмертной души. В каком-то смысле мы живем в мире гомункулов, потому что вот материалистическая, атеистическая цивилизация, она и рассматривает человека как человека без бессмертной души. То есть гомункул – это не какая-то особая, какая-то совершенно уже невменяемая галлюцинация средневековых или поздних, или даже ренессансных таких алхимиков, магов или просто, видимо, с точки зрения современной атеистической скептической картины мира, шизофреников просто или первертов, имеющих дело со своим больным воображением. А гомункулы – это современная цивилизация. Это цивилизация людей, в которых не предполагается божественной души, людей, не имеющих бессмертного измерения. Так вот, по Парацельсу любой человек, не имеющий бессмертной души, не связанные с радикальной субъектностью, вот он и есть гомункул. Поэтому гомункул гораздо более реалистичная вещь, чем можно себе представить. Хотя, конечно, закрывать тему гомункулов я бы не стал. Меня она всегда очень интересовала. Еще очень там, довольно много лет назад я прочитал лекцию «Угроза гомункула», такой, которая стала известной. Сейчас бы я, конечно, какие-то стороны этой лекции, может быть, пересмотрел. Но в любом случае, тему гомункулов нельзя закрыть. Я предлагаю ее открыть. То есть, если одно из определений или одно из фиксаций может быть взята на вооружение, гомункул – это человек минус его бессмертная душа. Ну, тогда добро пожаловать в мир гомункулов. Тогда гомункул – это вы и я, это та цивилизация, в которой мы живем. И нечего здесь удивляться. А современная биотехнология и генинженерия позволяет, в общем, ну, трансмутировать нас таким образом, что двухголовый гомункул, трехголовый, четырехголовый – это небольшая проблема. Через некоторое время станет. Отправим геном ДНК, и будет там, образец вот как раз того гомункула, о котором говорил, или голема, о котором говорил Парацельс. С другой стороны, можно представить себе гомункула и как совсем другое существо, как вот тех маленьких людей, которые, согласно архаическим представлениям, например, чукчи, живут в разных предметах, в разных стихиях, вот эти населения разных миров, таких вот имагинативных. Но с точки зрения активного интеллекта все имагинативно, поэтому и миры с людьми без бессмертной души тоже имагинативны, так же, как в каком-то смысле все остальные. Вот единственное, что нельзя вообразить и представить себе эту бессмертную душу. Вот Бог не является имагинативным. Мы являемся продуктом имагинации божества, а он нет, он есть. А мы, ну так, частично есть, частично нет. Мы продукты интенционального акта. В каком-то смысле, в этом смысле мы тоже не особенно от гомункулов отличаемся, но вот от нас они отличаются тем, что лишены того, что делает нас нами. А это только бильнес, а это только имага, это только образ Божий, только радикальный субъект, потому что без радикального субъекта, без нус поэтикос, мы и есть гомункулы. И, соответственно, те, которые будут созданы без или могут быть созданы тем или иным образом, с помощью материи, с помощью воображения, без бессмертной души, без радикальной субъектности, вот они и будут гомункулы. И они могут воспроизводиться. Собственно, современная идея по созданию искусственного интеллекта или киборгов есть в этом контексте тоже продолжение линии гомункула. Гомункул – это очень глубокая антропологическая и философская проблема. К ней, как и проблема голема, к ней нельзя подходить однозначно, нельзя эту тему закрыть, и я думаю, что в этом отношении следует думать и дальше. Итак, на этом мы заканчиваем часть нашего курса, посвященную онтологии, космологии, антропологии Филиппа Аурелия Теофраста Бомбаста Парацельса фон Гугенхайма. Теперь мы перечислили все его имена. Бомбаст – это значит хвалящийся, он любил себя хвалить. Филипп Аурелий Теофраст Парацельс Бомбаст фон Гугенхайм. Так его полностью именовали, и сам себя он так именовал. И, соответственно, то звено, которое соединяет глубокое средневековье и раинскую мистику, и представление о радикальном субъекте в мистическом западном христианстве, с одной стороны, и, с другой стороны, уникальное мировоззрение Якова Бема, вот это звено в лице философии Парацельса нами на первом уровне, на первом подходе рассмотрено. Дальше мы продолжим наш курс, двигаясь по его внутренней логике. Всего доброго! Это была последняя лекция о Парацельсе и очередная лекция в курсе «Феноменология радикального субъекта».